Глава 8. Коллегия демонов. Улица Наметкина, у метро Новые Черемушки. По старой привычке они собрались здесь узким кругом, проигнорировав помпезный зал для совещаний. Общеизвестно, что там во время бесед обсуждаются секреты. Посему конкуренты изо всех сил стараются вмонтировать в стены подслушивающие устройства. А вот если группа людей приходит на ужин в столовку, то тут ничего особенного. Ну едят, ну выпивают, ну отдыхают. Правда, согласно традициям этой страны, деловым людям положено проводить маломальские значимые совещания в сауне. Но здесь сразу появились сложности. Без вызова девочек у обслуги сауны возникали ненужные подозрения. Вызов в итоге тоже не особенно помогал. После общения приходилось убирать ненужных свидетелей. Девочек и обслугу сауны съедали демоны-падальщики, и это лишь добавляло подозрений. Дальше происходило все как обычно. Съел очевидцев. Затем надо съесть друзей и членов семьи очевидцев. После – тех, кто находился в радиусе 200 метров от сауны. На всякий случай. Ибо осторожность никогда не бывает лишней. Хотя в полиции на постах начальников УВД по районам работали демоны, умеющие класть дела о подобных убийствах под сукно. Так или иначе, самое безобидное заседание в сауне не обходилось без жуткого количества смертей, кусков мяса и крови. А вот поэтому-то совещания и стали проводить в столовой. Мур-мур подвинул блюдо с бифштексом из баранины по-татарски и от души положил себе в тарелку сочащегося кровью фарша. Любовь к сырому мясу содержалась в ДНК каждого демона. Но, увы, лишь изредка предоставлялась возможность публично и без проблем побыть самими собой. В меню столовой главного офиса обязательно начествовали блюда из сырого филе, в том числе и суши, последнее для отвода глаз. Известность и популярность суши явилась другой фатальной ошибкой самого тупого демона, сделавшего популярным здоровый образ жизни. Поскольку вряд ли адская тварь может мнить себя владыкой преисподней, уныло поглощая кусочки размороженной трески. «Давно такого не было, господа!» — скорбно сказал Мур-мур, подцепив фарш на вилку. «Давно!» — согласился сидящий с ним рядом герцог Хаурас, сгорбленный старик с лицом, покрытым пигментными пятнами. «Все помнят, что тогда было!» Никто не вздрогнул и не поежился, хотя воспоминания были красочными. Последний инцидент проникновения случился около 70 лет назад. Существо чудом удалось остановить в зените могущества. Даже сам Хаурас тогда заявил: «Невзирая на то, что я демон, хочется откровенно поблагодарить Бога и перекреститься». Уж, казалось бы, с тех пор выпущены строгие инструкции, проведены нужные беседы, на пальцах объяснено, дабы ни за что и никогда не допустить подобного. И нет, снова здорово. Демоны даже не пытались возмутиться фактом упущения существа. Они знали, увы, это Россия. Законы природы и зла бессильны. Тут нельзя установить жесткие правила, ибо всегда что-то обязательно пойдет не так. «Надеюсь, все здесь понимают, что случится», — сухо сказал Асмодей. Существо, слава сатане, еще не в зените, но пошли вторые сутки, а оно пока гуляет на свободе. Вопрос о наказании этой идиотки Елизандры и двух тупиц-охранителей, упустивших цель, обсудим позже. По моему мнению, их вина не столь глубока. А если мы официально называем охрану туннелей игрой, само собой, бесы и воспринимают ее как игру. Сейчас перед нами стоит главная задача – не раскрывая тайны, изолировать и поймать этого типа. Первым делом требуется срочно выяснить, кому именно он принадлежит. Понимаю, задача не из легких, но так будет проще. Мы установим круглосуточное наблюдение за зеркалом и схватим существо на подходе. Либо, не мудрствуя лукавого, служба адских псов физически уничтожит зеркало, как, собственно, и случилось в прошлый раз. Времена изменились, братья. В текущем веке на нашей стороне уникальные технические новшества. Уличные видеокамеры, средства отслеживания телефонов, хакеры, способные взломать любую переписку в интернете. И хотя с каждым днем накапливает силы, подождите паниковать. Не думаю, что изловить существо будет так уж трудно. Аплодисментов в ответ на свою речь Асмодей не услышал. А я вот как раз советую не расслабляться. Мы же с вами находимся известно где. Напомнил Астарот, пережевывая карпаччо из говядины. Тут любая простейшая мелочь совершенно неожиданно превращается в проблему глобального масштаба. Вспомните, мы разрушили храм, и все это приветствовали. Потом построили на его месте бассейн, и все опять это приветствовали. Затем разрушили бассейн. Народ зашелся в экстазе. А ведь мы хотим, чтобы они страдали. Нет, здесь никогда нельзя предугадать итог действий. Остальные демоны в унисон кивнули головами. Мраморные своды столовой нависали над ними подобно утесам. Офис не жалел денег на отделку здания. А лучший — черный камень из Каррары. Самые дорогие строители итальянцы. В качестве иллюстрации – фрески из терм Помпеи. Официально они были заявлены как копии, но на деле являлись ничем иным, как оригиналом. Это ведь реально адское поведение – неспешно вкушать мясо с кровью, разглядывая фрески города, давно погибшего в потоках лавы. Демоны сидели за круглым обеденным столом. Пятеро существ в великолепных костюмах из человеческой кожи. Их бледные лица перепачкались кровью. Костюмы имели автоматическую поддержку кровообращения и даже тоненькие проводки жилы. Но бледность все так же считалась шиком среди бесов. Возможно, в этом виноват излишне гламурный образ Дракулы. Хотя эту книгу в свое время написал демон Мурмур, носивший костюм британского писателя Брэма Стокера. «Безусловно, вы правы, мой дорогой коллега», — согласился Левиафан. «Нам не стоит относиться к появлению опасного объекта столь беззаботно, как это предлагает уважаемый Асмодей. Действительно, тут в нужные моменты камеры с улицы стащат. И интернет зависнет, и мобильный телефон потеряется. Имеется какое-либо описание существа, хотя бы со стороны Елизандры». Асмодей промокнул кровь на губах салфеткой. «Да, сейчас составляют фоторобот», — отозвался он. «Увы, отчасти вы правы по поводу новейших средств. У нас натурально невезуха. Номер туннеля в электронной системе есть. Номера хранителей вместе с фотографиями и личными делами есть. Карта территории приложена. А дальше, собственно, и загадка. Кто это такой? Елизандру по закону об игре отправят на каторгу. Но я вновь утверждаю, она не виновата. Никто не мог ожидать от существа такой прыти. Он сумел убежать не только от нее, но и от лучших охранителей. Хотя те загоняли его к киоску по всем правилам игровой инструкции. Я понимаю, коллеги. Многие скажут, охранители превысили полномочия, заключив со скуки пари. Так и есть. Но, положа руку на сердце, кто из нас не любил преследовать дичь, слегка поиграть в ней? Мы звери, и у нас охотничьи инстинкты. Пятеро других демонов дружно улыбнулись. Мы слишком полюбили жонглировать фразами вроде «Отечество в опасности», веско заметил Архонт Каим. Не вижу поводов для радужного оптимизма. Но, с другой стороны, не стоит и излишне драматизировать ситуацию. Мы находимся в довольно неплохом положении. Представьте, если бы существо вырвалось из туннеля в Китае. Хотя местные демоны вполне себе неплохо справляются, но им нужно внешнее руководство. А мы с вами знаем, для сотворения качественного зла в Поднебесной лучше самому быть китайцем. Направлять на грех 1,5 миллиарда человек – очень большая ответственность. И невозможно нести ее без знания местных реалий. Поэтому у нас обычно проблемы с командировками в Китай. Пошлем приличного демона курировать обстановку. А через 50 лет встретишь на конференции, у него уже и глаза узкие, и свинину в кисло-сладком соусе лопает. и разговаривай только на диалекте мандарин. Поднебесное растворяет в себе. В России же, хвала сатане, людей в 10 раз меньше». Он кокетливо поправил прическу и бесцельно повернул на безымянном пальце бриллиантовое кольцо. В старину Каим часто является перед людьми в образе стаи зловещих черных птиц. Но это время давно кануло в лету. А сейчас демон имел облик деловой женщины, облаченной в строгий серый костюм, туфли-лодочки, тщательно уложенными пегими волосами и губами, подкрашенными помадой Диор. А злые языки перешептывались, что Каим с особым удовольствием надевает кружевное нижнее белье, подолгу красуясь перед зеркалом, благодаря чему Архунта за глаза звали Трансом. Сия издевательская кличка относилась скорее к веяниям современности, нежели к истине. Согласно древнейшим легендам бытия отца сатаны, демону позволялось принимать любое обличье, как животного, так и мужчины с женщиной. И пусть демоническое начало беса именно мужское, никто и никогда не мешал ему в целях продуктивности работы превращаться в очаровательную девушку, дабы затянуть добропорядочного джентльмена в омут гнусности и разврата. Этим правилом пользовались отдельные демоны, коих презрительно именовали каимчиками, ибо их пребывание в облике девушки задерживалось на куда большее время, чем того требовали бесовские обязанности. Хотя это еще безобидно. В свое время Кайму с помощью особого заклинания даже пришлось раздвоиться, дабы изображать школьниц-певичек из группы «Табу» и прыгать на сцене в коротких клеточных юбочках. Обсуждая это, бесы едва не подрались. Старожилы вроде Хауроса объявили сие действо опасной христианской фигней. Однако коллегия демонов выплатила Кайму премию и наградила орденом «Рыцарь преисподней». Благодаря песням «Табу» многие мужчины греховно вожелали этих девиц и не извергли свою душу прямиком в бушущее пламя ада. Каим положил одну ногу на другую, любуясь ажурными чулками. «Однако, мои адские друзья, философия рассуждений – мы упустили самое главное», — заметил он. «Иначе говоря, за тучей мух не увидели слона. Существо не смогло бы скрываться столько времени без посторонней помощи. Вы же помните, какими они бывают. Беспомощными, испуганными, жалкими. На след прошлого беглеца мы вышли практически сразу же, но ему помогло, что туннель находился на аэродроме. И он сразу спрятался на военном самолете, вылетающем в Китай. Тут же совершенно иной вариант. Тот-то наверняка ему помогает. Я не удивлюсь, если существо скрыли на тайной квартире в Москве. Дают ему деньги и поставляют еду. Почему? Некто среди нас собирается задействовать это создание во вред сложившейся системе. Я допускаю, что он узнал о существе случайно и тут же принял решение воспользоваться обстоятельствами. Вы, дорогие мои коллеги, наверняка знаете одно древнее, но чрезвычайно мутное правило. Если не можешь подавить революцию, надо ее возглавить. Изо рта Асмодеи красной тряпкой свесился лоскут мяса. «Но кто же это может быть?» — задал он вполне ожидаемый вопрос. Каим приблизил к нему накрашенные губы. «Да в том-то и дело, что кто угодно. Ты, я, Хаурос, повариха столовой из мелких бесов девятого разряда. Японский демон Они, приехавший сюда в командировку. Так вот, ни существо, ни зеркало, а именно загадочного благодателя и надо ловить в первую очередь. Как только мы его поймаем, обезвредим само существо. Отдайте инструкции соответствующим подразделениям. Сейчас же! У нас очень мало времени. Крайне неприятно, что все случилось накануне Черного Воскресенья, когда демоны в большинстве своем заняты ритуальными пакостными делами. Елизандра? Ее мы показательно накажем.

Этель Вульф почувствовал, как с его лица отхлынула кровь. Прихожане поднимались с пола, не глядя друг другу в глаза. Вытирали платками кровь с лица. Нервно стряхивали крошки. Сплевывали изюм. Хор вновь грянул, заливаясь. Забыв о драке, случившейся лишь 30 секунд назад, все в радости поздравляли соседей, троекратно целуясь. «Христос воскресе! Воистину воскрес!» Зажглись свечи. Лица присутствующих преисполнились священного благоговения. «Проклятый сукин сын, и тут-то ты меня обставил!» Демона охватило страстное желание прыгнуть на священника и оторвать ему при всех голову. «Сволочь какая! Взял и опять обернул ситуацию в свою пользу!» «Что же делать?» «О, конечно, можно запереть церковь и сжечь ее к чертовой матери!» «Но это действие в коллегии демонов не зачтут как выполнение миссии!» «Напротив, за уничтожение объекта здания без мотивировки обязательно накажут!» «Как минимум, вечная каторга в качестве демона-осенизатора в московских коллекторах!» «Как максимум, не хочется даже и думать. Надо держать себя в руках. В когтях, в хвостах, в рогах, блять, как ему же все это надоело! Гребанное черное воскресенье, гребаный хлеб с сахарной глазурью, гребаные изюмы и яйца!» Подхватив с пола полоску растерзанных трусиков, бес шаркающей походкой поплелся к выходу. У дверей он повернулся, снова узрев на алтаре довольного отца Георгия. Корнелий смачно харкнул и вышел за порог. Он не помнил, как дошел до дороги и поднял руку. Тут же остановился потрепанный годами Део с черноусым водителем за рулем. Не спрашивая цену, бес уселся рядом. «Столешников переулок», — грустно произнес он. «Гони, шеф, я тебя не обижу». Глава 11. Девственница. Улица Новослободская, у метро Менделеевская. Сосед Этель Вульфа по квартире, Раджим Хамад, в разгар черного воскресенья тоже испытывал отнюдь не светлые чувства. В час ночи он стоял на автобусной остановке, мрачно курил и думал о самоубийстве. Сегодня у него опять сорвалась девственница. «Пропади пропадом этот ужасный город, наверняка деланный ангелами-шмангелами!» По-восточному красочно сокрушался Хамад. «Как тут жить, слушай! Один могучий иблис знает!» 4 месяца подряд он ухаживал за девственницей с Кавказа. Дарил цветы, читал стихи Омара Хайяме, церемонно водил в кафе на шашлык и даже проникся к ней некоторыми чувствами. Сегодня они, наконец, после долгих уговоров легли в постель. И что же выяснилось? Когда, дрожа от невиданного счастья, благословляя одновременно всех духов зла и родственно близких к ним шайтанов, Раджим оказался внутри девушки. Он сразу понял, она не настоящая девственница, а зашитая, заново сотворенная невинной при помощи хирургической операции. Хамад рухнул с кровати на пол и горестно зарыдал. Обманщица, увидев его страдания, аналогично залилась слезами и принялась лепетать, что, дескать, это была сугубо бытовая травма. Ее не касался ни один мужчина. Однако родители настояли на операции. Увы, Раджим уже вошел в состояние крайнего гнева. «Несчастная!» – возопил Хамад, и из ноздрей его вырвалось пламя. А к потолку пошел дым. «Как осмелилась ты обмануть демона своей ложной невинностью! Я пожру твою плоть, а кости брошу шакалам, выжженной солнцем аравийской пустыни, дабы они набили брюхо твоей падалью!» В этот момент он себя не контролировал. Иначе бы Раджима крайне озаботил не только тот факт, что он забылся и выглядит чересчур сверхъестественно, но и возможность наличия аравийской пустыни в окрестностях Москвы. Голая дама поступила весьма предсказуемо. Закатила глаза и упала в обморок. Выход из человеческого облика при свидетелях считался серьезным нарушением устава коллегии демонов. И Раджим, придя в себя, откровенно перепугался. Он начал дрожащими руками творить заклинание забвения, Но в попыхах ошибся в терминах и вернул девице только что вторично утраченную невинность. Это не привело ее в чувство, зато полностью исчерпало запасы колдовской субстанции. Взывая к мощи Иблиса, демон срочно и быстро, в течение минуты, согрешил бесчувственным телом обманщицы, восполнив кредит маны с помощью сего гнусного поступка. И довольно вовремя. Через пару секунд в квартиру вошли родители лже-девственницы, решившие сделать дочери сюрприз и пораньше вернуться с дачи. Обнаружив нагую дочь в любовном беспорядке рядом с непонятным существом, с извинениями, извергающей из носа тухлый дым, они приступили к привычным для человеческих существ действиям. Отец Фатимы бросился на Хамада с ножом, а ее мать присоединилась к дочери, то бишь тоже лишилась чувств. Ощущая на своем лице пламя грядущих проклятий Асмодея, бедняга Раджим в панике обратился в осла, сбив покусителя с ног сильным ударом копыт. Помимо ослов, Раджимы в припадке гнева или паники инстинктивно также превращаются в драконов. Поэтому Хамаду повезло. Обычно наличие дракона в средней московской квартире вызывает крайнее удивление соседей. Одышавшись, Хамад понял, что находится уже среди трех бесчувственных тел. А мана в виде непроизвольного обращения вышака опять на нуле. В панике, воззвав к Иблису Всемогущему, а также целому легиону демонов зла, Раджим, изнемогая от нервных переживаний, опустился на ковер и принялся ждать возвращения человеческого обличия. Через 10 минут чары потеряли силу. Он со свистом вылетел из злосчастной квартиры. «О, Иблис, джинны и девы, 4 месяца ухаживаний и все верблюду под хвост!» Он не помнил, как доехал до Менделеевской и зачем. Вышел на улицу и начал смолить одну сигарету за другой. Ему хотелось назад, в пустыне Арабского Востока, вдыхать дым кальянов и жарить баранину среди других демонов, обмениваясь шутками о злых делах. Тротуары, несмотря на поздний час, были полны людей, как обычно в черный день. Мимо, смеясь, прошла пара студенток-первокурсниц. Обе девушки, одетые в короткие, по-апрельски смелые платьица, в легких курточках, вышагивая среди луж, задорно стучали каблучками своих ботильонов. Хамад прикрыл глаза и глухо застонал. Надеяться, похоже, было совсем не на что. «Девушка, сказал он слабым голосом. «А едем шашлык-машлык кушать!» Взгляды студенток излили на демона цистерну презрения. «Да пошел ты отсюда, хач гребаный!» Прошипела одна из них. «Пойду!» Печально согласился Хамад. Плохо жить в Москве и быть хачом. Обуянный безумной восточной тоской, Раджим запрыгнул в подшедший автобус и поехал по направлению к метро «Савеловская». Пассажиры, судя по внешнему виду, в чем-то ему даже сочувствовали. А вместе с ним внутрь влезли и киргизы, и узбеки, и армяне, и даже невесть, как оказавшийся негр в зимней шапке. Хамад вспомнил злую шутку соседа Этельвульфа. После присоединения к России Крыма, мол, в московский транспорт тоже пора водить войска для защиты русскоязычного населения. Удивительно, но он не был единственным демоном в этом автобусе. Все остальные пассажиры тоже бесы. Целое транспортное средство, набитое адскими созданиями. Да-да, армянин в кожаной куртке Деф. Чернокожий парень, гаитянский дух Луа, вселившийся в чужое тело. Ну а узбек – шайтан. Что они все здесь делают? Глаз дернуло нервным тиком. Он вспомнил другой анекдот Корнелия. Как неверная жена, которой предрекли смерть от воды, через 3 года случайно оказалась на корабле в бушующем море и в панике возвала к Богу. «Со мной все ясно, но гляди, сколько здесь погибает невинных людей!» В ответ с небес сверкает молния, и голос молвит. «Я вас, шлюх, 3 года в одном месте собирал!» Что заставило его сесть именно в этот автобус? И кто за его рулем? Он подошел к выходу, нажал кнопку «Остановка по требованию». Дверь не открывалась. Водитель был отгорожен черным стеклом. Бес не видел его лица. Прочие демоны сидели, словно оцепенев. По салону развивалась еле слышная манящая музыка. Какой-то детский хор, нежные голоса, поющие про сатану. Их заманили сюда. Некто включил мелодию в стиле музыканта из сказки «Братьев Гримм». И демоны, подобно крысам под удочку, пошли в ловушку. Навстречу собственной смерти. Автобус ехал медленно, останавливаясь на каждом светофоре. Но Хамаду казалось, что он несется на всех скоростях. А Раджим потряс за плечо своего соседа армянина. Тот не ответил. Улица Новослободская вмиг преобразилась. Там больше не было легковых автомобилей. Дорога заполнилась автобусами и троллейбусами с черными стеклами, где, застыв лицом, ехали навстречу смерти тысячи демонов всех мастей и обличий. Хамад закричал, но в который раз за день умоляя Иблиса. Но, видимо, царь зла предавался пагубному курению гашиша, либо устал отвечать на его бесконечные просьбы. Задыхаясь, демон пробрался к сиденью водителя, сложив обе руки вместе, как кувалду. В волнении треснул по стеклу. Оно легко выдержало удар. «Эй, брат, открой во имя духов зла!» – заверещал Хамад. «Что ты делаешь, да?» Молчание было ему ответом. Под завязку набитые демонами автобусы ехали по безлюдной улице. И в домах по обе стороны дороги не горело ни единое окно. Они были слепы, как глазницы черепа. Небо впереди сияло чем-то нестерпимо белым и страшным. Хамад потерял остатки самообладания. Он кидался к окнам, бился головой о стекло, тряс безмолвных соседей. А Раджим охрип, и горло уже не издавало ничего, кроме клокочущих звуков. Недра сияющих небес исторгли целые тучи чаек. Истошно кричащие птицы белыми молниями разрезали воздух, подняв вихрь перьев и усиливая атмосферу бури. Стекло водительской кабины внезапно истончилось, стало хрупким, как пленка, и расплавилось на его глазах. Внутри сидел человек и смотрел прямо на Хамада. Черные губы раздвинулись в страшной улыбке. «Вам пора в ад», — сказал водитель. «Суки, вы слишком засиделись на земле». Раджим сполз на пол между сиденьями. Он всем сердцем чувствовал. Ему известен этот человек. Хотя, человек ли это? Знакомый голос, сверкающие глаза и странные очертания. Чайки разрывали воздух криком. Демон судорожно зажал уши ладонями. Яркий белый свет затопил все пространство вокруг, а он уже не видел домов. Лишь слепящие лучи и нестерпимо желтое солнце на горизонте. Улица резко наклонилась. Автобусы с демонами со скоростью американских горок понеслись вниз, прямо в озеро лавы. Жар расплавил металл машин, запылали пассажирские сиденья. В последнюю секунду своей жизни Хамад увидел, как обугливаются лица сидящих рядом существ. Взрыв. Хамад очнулся в квартире Фатимы. На ткани ковра возлежали без чувств обманщица, ее отец и мать. А сам Раджим валялся рядом в образе мохнатого среднеазиатского осла. Демон в ужасе вскочил на все четыре ноги. «О, мощь рогов Иблиса!» «Нет, больше он не станет ждать, пока чары обращения закончатся. Надо выбираться отсюда, и как можно скорее». К счастью, входная дверь была открыта. Иначе сложно предсказать. Удалось бы ему повернуть дверную ручку с помощью копыт. Тихо, стоная от ужаса пережитого, демон и шаг пробрался до лестничной клетки и ткнул носом кнопку грузового лифта. Ад благоволил к нему. Благодаря выбитому кодовому замку дверь в подъезд распахнулась настежь. Хамад выскочил наружу и понесся вскачь в направлении парка, сопровождаемый удивленными взглядами прохожих. Все-таки не каждый день на московской улице встретишь ишака. А Раджим не обращал на это внимания. Его заботила совсем другая задача – дождаться позднего вечера. Пробраться в Отрадное под покровом темноты и рассказать Этельвульфу о своем видении. Иначе случится нечто непоправимое. Ведь раньше с ним тоже происходили подобные вещи. Превращаясь в животное, Раджимы способны увидеть будущее. Глава 12. Дракон Вавилона. Столешников. Переулок. Бар «Адская кухня». Этельвульф только что заказал себе вторую кружку пива. В знак траура по черному воскресенью в баре подавали только темное горькое, без добавления жженого сахара. Детище отдела чревоугодия. Бесовская пивоварня «Низвержение сатаны». На столах плавились черные свечи. Огоньки светили столь тускло, что полумрак в подвале сгустился больше обычного. Официантки двигались бесшумно, неся на лицах неподдельную печать скорби. А фирменный миньет и прочие бонусы разврата было бесполезно спрашивать. По закону они исключали из списка услуг на 666 минут. Меню в качестве протеста против окончания поста предлагало клиентам только овощи. Корнели грустно потыкал вилкой вегетарианскую версию блюда «Вальпургиева ночь». Обычно она подавалась в тушеной крови с кусочками сырой конины и копченого сала, символизирующего гибель ведьм на кострах. Считается, что ночь ведьм, проходящая с 30 апреля на 1 мая, начинается всеобщим пиром сатаны и его последовательниц. Основным блюдом на нем является лошадиное мясо, а вино вкушают из конских черепов. Жгучий перец чили в подливке означал всепожирающий огонь инквизиции. И только в этот день вальпурийка заправлялась вместо крови соевым соусом. Взамен чили клали сладкий болгарский перец, а сырую конину и сало заменяли морковь и соленые оливки. В знак бесплодной беседы Иисуса с дьяволом в Гефсиманском саду. Собственно, в Библии явление дьявола Иисусу в Гефсиманском саду не указано. Предположительно, враг человеческий искушал Спасителя незримо. Зато выпивка не слабела. В траур полагалось пить самые крепкие напитки. Именно поэтому официантка щедро разбавила пиво ромом из ковшика на подносе. Глотнув, демон ощутил легкое головокружение. Он механически наколол на вилку морковь. Сейчас по телевизору идет куча сериалов про бессмертных существ. Грустно подумал бес. А скажите мне, добрые самаритяне, чего ради жить вечно? Жизнь полное говно. Долгое пребывание в бренном теле означает лишь поедание большого количества говна и только. Леди и джентльмены, то есть как здесь принято говорить, мать вашу за ногу. Я вон за 1000 лет никак карьеру не сделаю. Застрял на этом проклятом священнике. Мои одноклассники по Академии бесов уже в 6-м разряде разгуливают. Целый дворец на берегу моря могут одним заклинанием сотворить. Засадить пустое поле персиковыми деревьями. А ведьмовские шабаши на дни рождения им персонально Лагерфельд и Дольче с Габбаной проектируют. А я, что я? Родился гордым нищим джентльменом. Гордым нищим джентльменом и помру. Хорошо, что моей матери с отцом уже нет на свете. Да, вечная жизнь среди демонов – absolutely sucks. Другие-то адские собратья тоже вечные. Вот и прикиньте, целые столетия вы будете видеть вокруг себя одни и те же рожи. Как я, Мурмура-младшего. Ужасно достал, а надо улыбаться. На 3 буквы его не пошлешь. Словно в издевку, с другого конца зала послышался крик. «О, Корнеша, брателла, ты ли это? Что сидишь, молчишь, давай зло пивком помянем!» «Да где его нет?» — мысленно расстроился Этельвульф. Прямо как по заказу. Криво улыбаясь, он пригласительно взмахнул рукой. Мурмур не заставил себя долго ждать, в мгновение ока появившись за его столом. Кроме джинсов и затасканного свитера, на нем красовалась бейсболка, нахлобученная в американском стиле, козырьком на бок. На соседний стул опустилась коротко стриженная девица, лет 20, в аляповатой маечке с блестками, явно без лифчика, судя по натянувшей ткань груди, мини-юбке и черных кружевных чулках. Ее ноги были обуты в тяжелые армейские ботинки. Внешность отдавала явной азиатчинкой. Миндалевидные глаза, плоские скулы, чуточку светлая, но со смуглым оттенком кожи. Этельвульф сразу понял, это необычное, довольно древнее существо. Скорее всего, в отлично сделанном человеческом костюме. «Хеллоу!» — оборонила она из накрашенных губ. «Соболезную! Пусть все ангелы сдохнут!» «Пусть они сдохнут, братан!» — произнес ритуальное черновоскресное приветствие и сам Мурмур-младший. «Знакомься, это Астарата, бабушка Астарота. Думаю, ты слышал, ее в Месопотамии звали Иштар. Демоница первого разряда. Хочешь бабулю потрогать?» «Нет», — смутился Корнели, похоронив взгляд в остатках моркови. Астарта вскинула вверх брови и звонко расхохоталась. «Ты чё, боишься?» — сверкнул бриллиантовым зубом Мурмур. «Не-не, там под майкой всё натурель. Вот именно, никакой, мля, искусственной кожи. Этот сочный бабец ещё вавилонянами почиталась, как богиня красоты и молодости. У нее стопроцентный человеческий облик. Блин, на редкость вообще. Бабуль, это ничего, что я так с тобой запросто?» «Ничего, внучок», — в тон ему ответила Астарта. «Давай-ка, закажи старенькой бабушке бокальчик пива. И помянем зло как следует. А почему твой друган такой скромный и печальный? Грустит по обычаю черного воскресенья? Ну, милый, ты консерватор». Корнелий углубился в дальнейшее изучение овощей в своем соусе. Мурмур помахал официантке и повернулся лицом к Астарте. «Бабуль, я тебе про него рассказывал. Короче, у чувака совершенно отстойный трабл. Ему нужно попа соблазнить, ну, подбить на грех. Но тут внезапно такая фигня завертелась. Поп-собака оказался просто твердокаменный, как сам Иисус Христос». «Попа на грех подбить?» – удивилась демоница. «Да ты чё, внучила, это же элементарно, вроде как летом сорвать ромашку на лугу. В первом классе школы чертенята подобные задачки решают. Да ты посмотри на местную церковь, ё-моё, мечта профессионального сатаниста. Я, как вавилонянка, кровавыми слезами плачу от зависти. Бабло, девки, ложь, а роскошь, воровство. Грехов непочатый край. Хоть в штабеля клади. Только что жертвоприношений нет, но скоро дойдут и до этого. Так в чем здесь проблема-то?» «Да во всем проблема!» — со злостью ответил Этельвуф, расплескав пиво. Ему уже не хотелось соблюдать вежливость и почтение к высшему демону, родоначальнице клана Астарота. День не задался с самого утра. И он не станет корчить из себя услужливого раба. Раз в 100 лет можно наплевать на других и побыть самим собой. Момент смягчила подошедшая официантка. «Соболезную», — хлопнула она ресницами. «Слушаю вас, адские друзья». «Два дракона Вавилона», — заказал Мурмур Мурмурович. «Это самое темное, что есть, кроме наваждения». «Йоу, отлично. Бухните туда побольше зеленого чили». «На закусь». «Притаран, сестреночка, шашлык из баклажанов, кастрация святого. Салатик, варфоломеевская резня. Кстати, что там у вас вместо смеси говядины и баранины, которая изображает зарубленных католиков и гугентов?» «А, огурцы и помидоры с уксусом, ладненько. Сосиски какие?» «Вегетарианский жезл сатаны. Знаете, как-то слабо представляется сатана в гороховом пюре. Хорошо, на этом закончим. У меня имеется членская карточка клуба. Могу я потискать тебя за сиськи, моя прелесть?» «Нет», — заявила официантка с каменным лицом. «Сейчас черное воскресенье». «Ах, ну да». Поспешно поправился Мурмур и зачем-то перевернул бейсболку. Кальнерша ушла и почти сразу же вернулась с пивом и закусками. Все трое молча выпили, по древнему демоническому обычаю, не чокаясь. «Ладно, внучок, не ерепенься», — ухмыльнулась Астарта, прикуривая сигарету. «Расскажи старенькой бабушке, что не так с попом, и бабуля наставит тебя на путь истинный. Я хоть и натуральный демон, но в человеческом облике, а потому проста с полукровками. Извини, если обидела. Вот попросту не верится в такое. Священник и вдруг нормального поведения. Их вообще между нами все меньше. Патриарх давно из наших. О чем здесь речь вести? Он такой ангел? Да хуже, прохрипел Корнелий, прикончив стакан пива одним глотком. Он, блядь, святее всех святых. Пьет только церковное вино на причастии, не курит, не матерится. На девушек не заглядывается, греховные телеканалы не смотрит, пост соблюдает. Скотина! Он внезапно почувствовал, что сейчас вот-вот расплачется. Ну-ну-ну. Астарта положила руку на его пальцы, и бес вдруг отметил, что ее ладонь мягкая и теплая. Пост соблюдает. Это, конечно, сурово. Я бы даже сказала, отвратительно, когда кругом в магазинах столько колбасы. Помню, у нас в Вавилоне... Бабуль, деликатно напомнил Мурмур-младший. Не отвлекайся. А, да-да, согласилась Астарта, наколов на вилку баклажан. Ну, что тут скажешь? Вероятно, такие экземпляры в природе изредка попадаются. Ибо чудеса мои милые в нашем мире никто не отменял. Не учитываем плохо пахнущие искусственные чары, каковые кастуются благодаря запасам маны по рецептам фолиантов дедушки. А берем натуральные природные чудеса, кое происходят сами по себе. Найти приличного мужика на сайте знакомств. Выиграть миллион в лотерею. Проголосовать на выборах за такого кандидата, чтобы потом не хвататься за голову и не орать твою мать. Встретить честного священника. Хоть редко, но все эти вещи иногда встречаются. Я понимаю, ты расстроен. Для демона честный батюшка подобен внезапному цунами для Японии. Пугает, топит, разрушает. Сложно. Очень сложно. Но неразрешимых ситуаций нет. Как же тебе помочь, бедный мальчик? Деньги – хорошая вещь. Действуют почти на всех. Но вот именно что. Почти. Бессребряники зачастую вполне себе искренни и твердолюбивы. Их не подкупишь. А гнев флегматиков невозможно разгневать. Но не все потеряно. Внучело? Поверь старушке Иштар. Секс. А вот универсальное средство грехопадения. Ты читал «Отец Сергий» Льва Толстого? Да, там интриги дамы в адрес папа не увенчались успехом. Однако священник отрубил себе палец. Значит, он испытывал соблазн. Не обязательно. Хотя, а разумеется, и желательно. В склонении к плотскому греху доходить до секса. В Нагорной проповеди нашего главного оппонента, благодаря чьему воскрешению демоническое сообщество сегодня погружено в траур, сказано, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ты понял, внучача? Обычный секс в мыслях тоже автоматическое прелюбодеяние. Факт, братуха, встрял Мурмур. У нас в отделе таких ловцов душ дофига, поскольку согрешить мысленно – это ого-го хитрая хрень, до которой своим умом никто не дойдет. А тут развернул человек журнал, глянул на бабца в купальнике и все, попал в ад. Астарта выдохнула дым. На фильтре остался отпечаток черной помады. «Внучела», — сказала демоница. «Ты пробовал хоть раз превращаться в женщину?» Этель Вульф страшно пожалел, что вообще зашел сегодня в бар. Собственно, он раньше о таком часто размышлял, как о самом своем последнем шансе. Взять кредит в банке преисподней, превратиться в неотразимую красотку а-ля Голливуд и заставить гордого отца Георгия пасть к своим стройным ногам и пышному бюсту. Но признаваться в этом факте в присутствии Мурмура и бабушки Астарты в планы Корнелия не входило. Ему ужасно не хотелось повествовать тут и о другом секрете. Дабы почувствовать себя неотразимой гетерой, Он разок переодевался в женское платье. Промямлил он. В общем-то, если так подумать, я, не пробовал. Подвела итог Астарта. И почему столь простейшая вещь вызывает среди демонов бурю смятений? А раньше ведь далеко не у всех адских существ был пол, а некоторые бесы и вовсе являлись гермафродитами, пока не начали скрещиваться с человеческой расой. Я знаю, над Архонтом Каймом втихомолку смеются. По здешним обычаям тот, кто носит женскую одежду, в лучшем случае трансвестит, а в худшем – псих. Это глупое новомодное представление. Превратившись в женщину, демон может добиться сногсшибательных результатов. Уж я-то знаю, как это легко, внучела. Она полезла в сумочку и положила на стол небольшой стеклянный шарик. Сумрак в баре озарил голубой свет, переливающийся вспышками звездочек. Этельвульф сразу понял. Шар содержит запас маны, вырабатываемый демонами высшего разряда. Им-то в любой момент поколдовать, в отличие от мелких бесов, как расплюнуть. Такие шары носили с собой с античных времен, пока полсотни лет назад не ввели карточки. «Бери, мальчик», — снисходительно произнесла Астарта. «Заклинание я тебе сейчас на салфетке напишу. Приходи на исповедь в легком платье с вырезом и обязательно без трусов. Чувственные губы, упругие бедра и высокую грудь колдовство обеспечит». «Так холодно же еще в апреле без трусов-то», — промямлил Корнелий. «А тебе не двойню рожать, мой милый», — сухо отрезала демоница. Она по привычке приняла зарисовывать на салфетке с логотипом адской кухни маленькие знаки. Шумерскую клинопись. Но чертыхнулась и перешла на латыницу. Мурмур с интересом наблюдал за ее действиями. Попивая пиво, включилась траурная музыка. Бесы в зале молча подняли к потолку бокалы с белыми шапочками пены. «Держи». Улыбнулась черными губами Астарта и вручила Корнелию салфетку. Тот рассыпался в благодарностях. «А теперь, простите, внучела, мне пора». Демоница поднялась с места. «Скоро торжественная траурная церемония в коллегии демонов. Я обязана присутствовать. Корнеша, внучок, не упусти свой шанс. Будь обольстителен, горяч, бесстыден. И поп подастся. Если ты гетеросексуал, до секса доводить не обязательно. Как я тебе уже объяснила, милок, любое грехопадение начинается с соответствующих мыслей». Оба собеседника Астарты поспешно вскочили. «Мы проводим», — сказал Мурмур Мурмурович. «Братан, возьми у дамы сумочку». Незнакомец с седой бородкой уже час пристально рассматривал из соседнего здания подъезд адской кухни через снайперский прицел. Демоны то и дело выходили поболтать, покурить, но цель так и не появлялась. Он начал волноваться, что объект сбежал через черный ход. Однако тут же унял панические мысли. Его невидимый друг не ошибается. По пути на точку назначения он много раз повторил стих, присланный ему по СМС. Такие простые и такие доходчивые строчки, объясняющие практически все. «Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, и узнаете, что я Господь». Ну и, конечно, фотография, плюс полный адрес тайника со снайперской винтовкой. Лучше и качественнее, чем Драгунов. Можно стрелять издалека. Не подведет. Дверь отворилась. Прицел переместился на вход. Трое существ. Одна дамочка в явном прикиде Эмма. И два парня. Один похож на диджея из рейв-клуба. Другой с правильной осанкой. В сером костюме. Надвинутый на лоб шляпе, при галстуке, не дать не взять, старомодный английский джентльмен.